А кто меня будет спрашивать?» «Вполне возможно, что никто, дорогая». Он заставил себя улыбнуться. «Но, возможно, такие вопросы тебе будут задавать Флики или Массина». Она задрожала. «Я не хочу впутываться в это дело, Джонни, и не проси меня об этом». Он отодвинул стул и поднялся. Хорошо зная Мелани, он ожидал такой реакции. Он подошел к окну, посмотрел на улицу. Он был уверен, что Мелани выполнит его просьбу. Но надо суметь убедить ее. Некоторое время они молчали. Потом он повернулся, подошел к стулу и сел. «Я никогда тебя ни о чем не просил. Не так ли? Я многое сделал для тебя. Ничего не требую взамен. И теперь я тебя прошу. Это важно». Она пристально посмотрела на него. «Нужно только сказать, что ты провел здесь ночь и не выходил». «Да, так. Ты скажешь, что мы пообедали у Луиджи, после этого вернулись домой, и я не выходил до 8 часов». «Хорошо, поняла». «Я не выходил до 8 часов». Мелани опустила глаза. «Хорошо. Если это так важно, я выполню твою просьбу», — сказала она покорно. «Отлично. Значит, мы договорились. Ты это сделаешь?» «Мне это не нравится, но я сделаю». Он пытался говорить спокойно, сдерживая нарастающее возбуждение. «Милая, это серьезно. Возможно, тебя будут допрашивать Флики. Ты знаешь, как они это делают. Нужно им противостоять. Даже если ты попадешь к Массино, утверждай, что я никуда не выходил». «Это действительно необходимо, Джонни. Мне так не хочется в это ввязываться». Он легонько похлопал ее по щекам, пытаясь вселить в нее мужество. «Это средство оплатить долги, дорогая. И разве ты не хочешь мне помочь?» Мелани внимательно посмотрела на него, и в ее глазах опять заметался страх. Потом она взяла руку Джонни и сжала ее. «Хорошо, Джонни, я это сделаю». По ее тону он понял, что может рассчитывать на нее, и почувствовал облегчение. Он поднялся, она обошла вокруг стола и прижалась к нему. «Мне нужно идти, дорогая», — сказал Джонни. «До вечера. Ты не волнуйся. Ничего серьезного. Небольшая ложь — и все». Покинув Мелани, он бегом спустился по лестнице и также бегом добрался до автомобиля. Через 10 минут он был дома, побрился и принял холодный душ. Стоя под ледяной водой, Джонни думал, сможет ли Мелани противостоять Массино в случае, если дело повернется плохо. «Наверное, да». Он потрогал медаль. «Главная задача заключается в том, чтобы помешать Массино и Фликам понять, кто же украл деньги». Он сел в машину и поехал в контору Массино. Тони Капелло и Эрни Лоссини были уже там. Они курили, прислонясь к стене. Сэм появился на лестнице как раз в тот момент, когда Джонни толкнул входную дверь. «Салют!» — Джонни сделал паузу. «Сегодня великий день. Ты уже примерил униформу?» Лицо Сэма блестело от пота. Его кожа приобрела сероватый оттенок. Джонни понял, что тот едва жив от страха. «Мистер Энди этим занимается», — ответил Сэм дрожащим голосом. Тони и Эрни их приветствовали. Все четверо несколько минут ожидали, потом Энди вышел из своей комнаты с 2 мешками. Они были привязаны друг к другу цепочкой. Энди прикрепил их к запястью Сэма. «Я не хотел бы быть на твоем месте за все золото мира», — заявил Тони, видя, как дрожит Сэм. «А если тебе отрубят руку? Ты представляешь?» «Заткнись», — прорычал Джонни. «Прекрати свои шуточки. Ничего не бойся, Сэмми». Все замолчали. В комнату вошел Массино. «Все в порядке?» — спросил он у Энди. «Они уходят». «Хорошо». Массино улыбнулся Джонни. «Ну, Джонни молчал. «В последний раз, — сказал Массина, — ты будешь на месте, командуя игральными автоматами, Джонни». Он посмотрел на Сэма. «А ты прекрасно управишься с моим Роллсом. Идите». Он уселся в кресло. Когда все направились к двери, Массина вдруг позвал. «Эй, Джонни!» Джонни остановился. «Это медалька на тебе?» — спросил он, улыбаясь. «Я с ней не расстаюсь никогда, мистер Джо», — ответил Джонни. Массина кивнул головой. «Будь осторожен». «Мы все будем осторожны, мистер Джо», — спокойно ответил Джонни. Все четверо вышли из конторы, спустились по лестнице и сели в машину Джонни. «Поехали», — сказал Тони. «Ух, да чего воняет под черномазых». «Ты заткнешься, наконец», — сказал Джонни, нажимая на педаль акселератора. «Ты воняешь, даже не потея». Через 5 часов все было закончено. Ничего не произошло. Флеки смотрели в другую сторону, когда Джонни останавливал машину в неположенном месте, нарушая движение. Мешки были забиты деньгами. Сэм каждое мгновение ожидал услышать звук выстрела и представлял, как пуля вонзается в его тело. Джонни положил руку ему на плечо. «Все закончено», — сказал он мягко. «Теперь тебя ожидает Роллс». Но Сэм не чувствовал еще конца. Нужно было пересечь тротуар, таща 2 набитых банкнотами мешка. Сопровождаемые Тони, Эрни и Джонни с пальцами на спусковых крючках, он вышел из машины, с опаской посмотрел на толпу зевак, собравшихся поглядеть на их прибытие. Полумрак холла и подъем по лестнице показались ему блаженством. «Ну как?» — спросил Тони. Сэм посмотрел на него и отвернулся. Он думал о том, что завтра уже будет вне опасности, оденет униформу с плоской каскеткой и черной кокардой и сядет за руль автомашины. Продрожав 10 лет, он все-таки ушел отсюда живым и даже с руками, и будущее представлялось ему в розовом свете. Вместе с Джонни он вошел в кабинет Массина и положил 2 тяжелых мешка ему на стол. Энди был уже там, ожидая их прихода. Массина жевал потухшую сигару. Пока Энди открывал наручники, Массина посмотрел на Джонни и вопросительно поднял брови. Джонни кивнул головой. Они следили за подсчетом денег. Это заняло довольно много времени. В конце концов Энди повернулся к Массине и сказал: «Рекорд побит, мистер Джо. 186 тысяч долларов. Чудесная сумма». Джонни почувствовал, как его бросило в жар. Громадный кусок. Через несколько часов эта куча денег станет его добычей. Шхуна длиной в 10 метров. Господи! Да, теперь можно подумать и о 12-метровой. Он смотрел, как Энди переносит деньги в свой кабинет, и слышал, как хлопнула тяжелая дверца сейфа. Массина достал бутылку виски. Эрни принес стаканы. Массина налил себе хорошую порцию и пододвинул бутылку Джонни. «Выпей», — сказал он Джонни. — «Я доволен тобой. 20 лет верной службы. Я хотел бы, чтобы ты участвовал в наших самых серьезных операциях». Он откинулся в кресле и улыбнулся. — «Теперь у тебя прекрасная перспектива». Эрни налил виски всем остальным. Сэм отказался от выпивки. Было тихо. Потом зазвонил телефон, и Массина сделал знак всем выйти. Спускаясь по лестнице, Сэм сказал Джонни: «Это было тяжело, мистер Джонни, но я сожалею, что мы больше не будем работать вместе. Вы были так добры ко мне, вы мне помогли. Я хотел бы вас поблагодарить». «Пойдем выпьем пиво», — предложил Джонни. Они выпили по бутылке в темном баре Фредди. «Мне кажется, что это конец, Сэмми», — сказал Джонни, в то время как Сэм сделал знак бармену повторить заказ. «Хватит!» — остановил его Джонни. «Ты видишь, ничего не произошло. Ты боялся напрасно». «Это верно», — Сэм покачал головой. «Есть люди, которые всегда боятся, есть люди, которые никогда не боятся. Вы из последних, мистер Джонни». Джонни подумал о предстоящей операции. Волноваться? Нет, в конце концов, 40 лет он уже прожил. Половина жизни позади. Допустим, что операции не удастся. Ну что же, по крайней мере, попытался реализовать свои замыслы. Но все пройдет хорошо, он уверен в этом. Выйдя на улицу, двое мужчин, белый и черный, посмотрели друг на друга. После некоторого молчания Джонни протянул руку. «Ну ладно, пока, Сэмми. Продолжай откладывать деньги. Если тебе захочется меня увидеть, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я знаю, мистер Джонни. Я ваш друг. Не забывайте этого, мистер Джонни. Я ваш друг». Джонни слегка толкнул Сэма в грудь и пошел по улице. Вдруг он почувствовал, что закончился еще один период в его жизни, и что отныне он еще более одинок, чем прежде.